Доктор фон Галлер так не думает. Если решу, я могу начать с ней вторую часть анализа. Но что это за вторая часть? Вы не в курсе, Лизл? В курсе. Но объяснить это не так-то просто. Это то, что человек переживает, чувствует, если угодно. Это процесс осознания себя человеком, своего рода перерождения. Мне все уши прожужжали об этом в детстве, когда я считал себя христианином, но я так ничего и не понял. Христиане, кажется, все перепутали. Это ни в коем мере не возвращение в материнское чрево. Скорее, это возврат в лоно человечества и выход оттуда с более полным пониманием собственной принадлежности к Homo sapiens. Мне это почти ни о чем не говорит. По всей видимости, это вещь не для мыслителей. И тем не менее вы предлагаете мне отправиться в путь одному? Не знаю. Теперь я не так уверена, как прежде. Но у вас может получиться. Может быть, какое-нибудь сильное переживание или просто хорошее потрясение наставит вас на нужный путь. А может, вам и слушать меня не стоит? Тогда зачем вы столько болтаете, зачем разбрасываетесь такими опасными предложениями? Профессия у меня такая. Вы, мыслители, так и напрашиваетесь на хорошенькую встряску. Эта женщина с ума может свести. 24 декабря. Среда и канун Рождества. Худший или лучший день в моей жизни? И то, и другое. Утром Лизл устроила вылазку и настояла, чтобы я составил ей компанию. «Вы увидите горы во всей их красе», — сказала она. «Для туристов с их сандвичами слишком холодно, а для лыжников маловато снега. Так что мы отъехали примерно на полчаса, все время в горку, добрались до чего-то вроде канатной дороги и в хлипком раскачивающемся вагончике совершили головокружительное путешествие по воздуху к дальнему отрогу горы. Когда мы, наконец, ступили на землю, я почувствовал, что мне трудно дышать. Мы на высоте примерно 7000 футов. Чувствуется? Ничего, скоро привыкнете. Идемте. Я хочу показать вам кое-что. Что? Разве там другой вид? Ленивец! Я хочу вам показать вовсе не вид. Это была пещера. Большая, очень холодная. Как только мы углубились на несколько ярдов и оказались за пределами досягаемости солнечных лучей, но не сырая. Я почти ничего не видел. И хотя это была моя первая пещера, сразу же понял, что пещера не в моем вкусе. Но Лизл переполнял восторг. Судя по всему, эта пещера довольно знаменита с тех пор, как кто-то, имени я не расслышал, неопровержимо доказал в 90-е годы, что здесь жили первобытные люди. Все заостренные кремниевые орудия, куски угля и другие свидетельства были вывезены. Но на стенах осталось несколько царапин, которые, кажется, тоже имеют немалое значение, хотя мне и показались не более чем царапинами. Можете себе представить, как они ежились тут от холода после захода солнца. Несколько шкур, слабый костерок — вот и все их отопление. Но они выстояли, выстояли, выстояли! Они были героями, Дэйви! Да какие герои, безмозглые животные! Они были нашими предками. И больше похожи на нас, чем на животных. Ну, разве что внешне. Но какие у них были мозги? Что за разум? Возможно, стадный разум. Но они, вероятно, знали кое-что, утерянное нами на долгом пути из пещеры в... зал суда. Не вижу никакого смысла романтизировать дикарей. Они знали, как вести полное лишение жизни и цепляться за это жалкое существование лет 25 или 30. Но что-либо человеческое... какая бы то ни была культура или цивилизованное чувство или что-нибудь в этом духе появились столетия спустя. Разве нет? Нет, ни в коем случае. Сейчас докажу. Тут немного опасно, так что ступайте за мной и будьте осторожны. И мы направились вглубь пещеры, которая протянулась футов на 200. Я шел без всякого энтузиазма, потому что с каждым нашим шагом тьма сгущалась, и хотя у Лизл был электрический фонарь, луч его в этой темноте оказался совсем слабым. Но когда, казалось, идти уже дальше некуда, она повернулась ко мне и сказала: «Вот здесь-то и начинается самое трудное. Поэтому не отставайте дальше, чем на вытянутую руку, и не теряйте присутствие духа». Потом Лизл повернула за голову скального пласта, казавшуюся частью однородной стены пещеры, и протиснулась в отверстие на фоне фута 4 от пола. Я был встревожен. Но поскольку сыграть отбой мне не хватило духу, последовал за ней. По узкому выщербленному лазу двигаться можно было только на четвереньках. Свет фонаря то и дело исчезал из вида, когда Лизл его загораживала.